за братом. Проснулся я легко, словно не было позади бессонных ночей и многокилометровых переходов, словно не убивал я никого и не подвергался буквально вчера риску быть убитому самому. Проснулся, как не просыпался, наверное, уже года три, легко и непринужденно. Не чувствовалось никакого давления на мозг, точнее, оно было, но больше не причиняло никакого дискомфорта. Неужели так баня подействовала? Или что-то другое? А вернее, кто-то? Я повернул голову направо и поцеловал макушку Соньки, голова которой покоилась у меня на груди. Как же хорошо проснуться в мягкой постели, в объятии женщины. Я улыбнулся, вспоминая сегодняшнюю ночь, а точнее то, как все это начиналось. А начиналось все вполне обыденно. Пока топилась баня, мы заморили червячка, разложив остатки продуктов на широком столе предбанника. Я время от времени таскал и подкидывал в топку сосновые чурки, и минут через 40 баня была готова. Сонька ушла мыться, а я вновь взялся за список необходимых вещей. Патроны, теплая одежда, сигареты, воду уже набрали, еда, гранаты. Вроде бы все, но не оставляет чувство, что что-то забыл. Я отложил список в надежде, что завтра, выспавшись на свежую голову, может что-то и вспомнится, и вышел на улицу. Постоял, прислушиваясь к ночным звукам, и, озябнув, вернулся в теплый предбанник. Кажется, я задремал, потому что не заметил, как Сонька вышла, закончив мыться, и вздрогнул, когда она меня окликнула. «Иди мойся, только там немного прохладнее стало, подкинуть надо». Я молча поднялся с лавки, сходил на улицу за дровами и, закинув их в печь, нырнул в горячий влажный воздух помывочного отделения. Мылся я долго, тщательно и с удовольствием. Затем, обтянув вокруг бедер вафельное полотенце, я сходил еще за одной порцией дров. Видимо, где-то сифонило, так как простужалось довольно быстро. Поймав удивленный взгляд Соньки, я подмигнул ей и закинул поленье в печку. Отдохнув 10 минут, нырнул в горячий сухой воздух и уселся на верхнем полке. И вздрогнул, когда спустя 5 минут маленькая дверка начала приоткрываться. Рука автоматически метнулась к пистолету за спиной, но только бесполезно шаркнулась по пояснице. Я сжал руку в кулак и напрягся, готовый в любое мгновение прыгнуть на... Кто это мог быть? Воображение быстро нарисовало в красках нападавших, от обычных бандитов до мутантов и даже оборотней, но в дверь, быстро прикрыв ее за собой, прошмыгнула Сонька. Я облегченно выдохнул и расслабился, опускаясь на место, и только тут сообразил, что на ней ничего не было, как, впрочем, и на мне. «Тоже захотелось подышать сухим воздухом», — объяснила она мне на немой вопрос и уселась рядом. От приятных воспоминаний меня оторвал громкий стук в стекло, и я поморщился, как от зубной боли. Такую идиллию нарушили. Сонька дернулась и резко села, недоуменно вертя головой по сторонам и натягивая на себя покрывало, в результате чего я остался голым. Пошарив рукой по полу, я нащупал трусы и, одев их, подошел к окну. «Чего надо?» — довольно неприветливо поинтересовался я у стоящего за окном незнакомого сталкера. «Максим?» — уточнил тот. «Ну?» «Меня Хромой прислал за вами. Сказал срочно». Парнишка пожал плечами. «Я сам толком еще ничего не знаю, но там к нему вестовой пришел, а точнее прибежал, и после этого закрутилось...» Что там у них закрутилось и что еще за вестовой, посыльный уточнять не стал. Ну и так было понятно, что случилось что-то из ряда вон. «Хорошо, сейчас придем», — крикнул я через стекло и начал собирать разбросанные по полу вещи и в спешке натягивать их на себя, мельком заметив, что Сонька уже почти оделась. Мы встретились с Сонькой взглядом и улыбнулись друг другу. Я оглянулся и, не обнаружив за окнами маячившего сталкера, шагнул к одевшейся уже девушке и, обняв за талию, крепко поцеловал. «Доброго утра», — вновь улыбнулся я, оторвавшись от губ. «Могло бы быть и добрее, если бы не этот», — кивнула она в сторону окна и подмигнула мне, намекая на сорвавшиеся планы на утро. По телу, отзываясь на прямой намек, пронеслась волна тепла, и я, зарычав, снова сжал Соньку в объятиях. «Ну-ну», — засмеявшись, отстранилась она, — «одевайся давай, и список не забудь». Я закончил одеваться, закинул за спину рюкзак и, засунув в нагрудный карман взятый со стола список, вышел на крыльцо. Несмотря на вчерашнюю ночную прохладу, на улице было довольно тепло для такого раннего утра. День, значит, обещает быть жарким, раз уже утром так тепло, при том, что солнце встало совсем недавно. Разбудивший нас парень стоял у крыльца и нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Сигаретами не богат?» — решил я выяснить насущный вопрос, быстро надевая очки. Надеюсь, он ничего не успел заметить. «Надо же, чуть не забыл. Так и без головы недолго остаться». «Там покуришь», — отрезал сталкер. «Дело, по всей видимости, очень срочное, так что пошлите уже быстрее. Где твоя...» Парень замялся, подыскивая слово или гадая, кем мне может приходиться Сонька, и, не найдя ничего умнее, выдал. «Тама». «Губы красит», — буркнул я, недовольный отказом в сигаретах. «Носик пудрит, тени подводит». Парень хмыкнул, хотел что-то сказать, но не успел. На крыльцо вышла Сонька. В очках. Я облегченно выдохнул. «Молодец, не забыла». «Пошли, что ли?» Поправила она лямку рюкзака и спустилась с крыльца. Несмотря на быстрый шаг, я успевал глазеть по сторонам, рассматривая деревню при солнечном свете. Да, теперь явственно было видно, что деревню делали в большой спешке, и то тут, то там были заметны недоработки, незамеченные мной ночью, несмотря на приобретенное ночное зрение. У входа на улицу заряд то улицы старосты, двое сталкеров огораживали молнию. Странно, как ты ее вчера не заметил, и почему она до сих пор не огорожена? Это я и спросил у сопровождавшего нас паренька. «Так ночью выброс был», — покосился он на работающих сталкеров, а затем изумленно обернулся к нам. «Вы что, не заметили, что ли?» «Нет», — переглянулись мы с Сонькой. «Ну вы даете», — хмыкнул парнишка. «Вся деревня полночи не спала от головной боли и прочих недомоганий, а им хоть бы хны. Везунчики». «Да если бы», — пробормотал я, соображая, что Сонька, видимо, была права насчет ощущения приближающегося выброса. «И то, что у меня перестала болеть голова, и исчезло ощущение безысходности, прямое тому доказательство. Надо будет в будущем больше доверять своему организму». «А вообще, это вы везунчики. На такую большую деревню заполучить после выброса всего одну аномалию – это ли не везение?» «Как же одну?» – вздохнул сталкер и свернул на улицу, на которой жил хромой. «С той стороны деревни еще две огораживают. Хотя, может, и везунчики». Вдруг сменил он свое мнение. «Никто ведь не пострадал, и ни одна постройка не задета. Хотя одна из тех дальних аномалий почти вплотную к столбу образовалась. Могли без электричества остаться. Вот так вот. С какой стороны посмотреть?» «Смотри с хорошей», — посоветовал я, и, взявшись за дверную ручку, потянул дверь на себя. Парень с нами заходить не стал и, попрощавшись, пошел по своим делам, а мы с Сонькой зашли в дом. Я удивленно оглядел помещение. За ночь торговец успел привести заваленный всякими вещами дом в божеский вид. Сразу стало просторней, и три человека, сидящих посреди зала, уже не казались огромной толпой. Мы оставили винтовки у входа и прошли к ним, присев на заранее приготовленные для нас стулья. На столике стояла пепельница и лежала открытая пачка сигарет, а в воздухе витал аромат табачного дыма. Я без спроса потянулся к пачке, вытащил сигарету, прикурил и лишь после этого оглядел собравшихся в доме старосты людей. Одним из троих был сам хромой, как и при нашей первой встрече, одетый во что-то вытянутое и бесформенное, словно алкаш со стажем, пропивший в своей жизни все, что можно. Двое других были без сомнения сталкерами, только один был во всем новом, словно только что с прилавка магазина взятых вещах, а второй был покрыт недельной щетиной и слоем дорожной пыли, словно прошагал, не останавливаясь, километров 30, не меньше. Впрочем, возможно, так оно и было. Сидел он на стуле, немного покачиваясь из стороны в сторону, и виновата в этом была, скорее всего, не манера так держаться, а банальная усталость. Я молчал, резонно полагая, что раз нас сюда пригласили в такой спешке, то им есть что сказать, хотя, если честно, и не понимал, что может вызвать эту причину. Что такого могло стрястись, что потребовались именно мы и при этом срочно? Поэтому я просто с удовольствием курил и ждал начала разговора. «Это Сонька и Максим», — на правах хозяина начал знакомить нас с хромой, о которых я вам говорил. «Это Пика», — указал он на сталкера в новом камуфляже, «мой помощник по вопросам безопасности и охраны деревни. А это», — указал он на раскачивающегося на стуле бородача, «Ветер». Пика был высокий и худой, как щепка. Возможно, из-за своего телосложения он и получил свое прозвище. Темные волосы были коротко стрижены, из-за чего сразу бросался в глаза длинный шрам, начинающийся на лбу и уходящий куда-то за ухо. Нос был под стать своему хозяину, такой же тонкий и длинный. Но, несмотря на несколько нескладное сложение и щеголеватый вид, при взгляде на Пику сразу становилось ясно, такому палец в рот не клади, и случись стычки, он, не вспотев, положит пяток таких, как я. Да, с таким надо по возможности дружить. Ветер был полной противоположностью Пике. Невысокий, коренастый, с круглым лицом, в данный момент, кроме усталости, ничего не выражающим. Спутанные цвета соломы волосы были давно не стрижены. Судя по всему, этот человек не занимался собой уже довольно долго. Руки он подавать почему-то не стал, возможно, не зная, как вести себя с девушкой-сталкером. То ли тоже пожать руку, то ли еще чего. Впрочем, мне было все равно. Ну, не подали, и ладно, я тоже не рвусь. В доме вновь повисла тишина. «Ветер», — вновь начал разговор Хромой, — «ты расскажи им все, что нам рассказал, чтобы они были в курсе, а потом начнем обсуждение». Ветер перестал раскачиваться, поднял на нас уставшие глаза, до этого момента полуприкрытые веками, и начал свой рассказ. Где-то на середине повествования он вновь начал пошатываться на стуле, и веки стали закрываться. Заметив это, Хромой сходил на кухню и принес большую кружку воды, которую ветер залпом выпил наполовину, а оставшуюся часть вылил себе на голову, отчего и так спутанные волосы сразу превратились в сосульки. По лицу потекли грязные ручейки и, скатившись по пыльной куртке, закапали на пол. К моему немалому удивлению, Хромой даже глазом не моргнул на такое свинство в его доме. Ветер рассказывал еще минут 20, время от времени надолго замолкая, словно засыпая. Тогда Хромой вновь приносил воды, и рассказ продолжался. Суть истории сводилась к убитым мной и Сонькой вчера сектантам и к тому, что могло последовать за их мессой, если бы она состоялась. Хромой и в прежней деревне всем заведовал, и все находилось под его контролем, поэтому сразу, как только стало известно об их переселении вглубь зоны за периметр оцепления военными, он отправил несколько человек в ближайшие сталкерские деревни с целью налаживания контакта, а точнее, чтобы этот самый контакт не был разрушен переездами. Отдать свои новые координаты, подтвердить дальнейшее сотрудничество и многое другое. Ветру досталась деревня в 5 днях пути. Не самая дальняя деревня, с которой они поддерживали деловые отношения, но и не самая близкая. Еще день у него ушел на расспросы военных и поиски переселившихся сталкеров. Поначалу все шло хорошо. Ушлый торговец той деревни, куда пришел ветер, уже поставил торговлю на ноги и терять налаженные связи не собирался. Ветер хотел только переночевать, привести себя в божеский вид и на следующий день отправиться домой с хорошей вестью и несколькими вещами еще до переезда, обещанной Хромому местным торговцам. Но вечером произошел локальный выброс. В этом месте я перебил ветра, заинтересовавшись незнакомым термином. Оказалось, что локальный выброс – это то, от чего мы избавили местное поселение. Какие-то люди с помощью кровавых жертвоприношений и еще непонятно чего научились вызывать небольшой выброс в отдельно взятом поселении. Радиус поражения этого выброса был небольшим, всего метров 150, да и по интенсивности он сильно уступал своему чернобыльскому собрату. Но и его хватило, чтобы сталкеры, попавшие в зону поражения, полчаса корчились от боли, а потом столько же времени приходили в себя. Пока небольшая горстка людей, избежавшая локального выброса, пыталась сориентироваться и выяснить, что происходит, на деревню напала толпа зомби. Ветер, избежавший попадания под локальный выброс, оказался в первых рядах защитников деревни и сдерживал с небольшой горсткой вменяемых сталкеров, напиравших мертвяков, пока остальные жители деревни придут в себя и поспешат на помощь. Но и это оказалось еще не все. Пока сталкеры, оказавшиеся в эпицентре локального выброса, корчились от боли и не могли оказать никакого сопротивления, их убивали сектанты, сотворившие этот самый выброс. И не дождаться бы горстки защитников деревни помощи от своих соплеменников, если бы что-то у сектантов не пошло не так. А может, это один из сталкеров оказался с большей сопротивляемостью излучению выброса, но в одном из домов сектантов, до этого беспрепятственно вырезавших десяток людей и потому расслабленных и не ожидавших никакого сопротивления, встретила автоматная очередь успевшего прийти в себя сталкера. Дальше все понятно. Народ окончательно пришел в себя, огневая мощь сразу возросла на пару десятков стволов. Мертвых ходоков нашпиговали свинцом, а после сожгли, свалив их в один из новеньких, но пустовавших домиков и подпалив его. Весь этот рассказ я слушал вполуха. Описание боя и кто кого спас, как складывали и поджигали зомби, меня интересовали мало. А вот само жертвоприношение и кое-какие подробности заинтересовали. Поэтому, когда рассказ вновь начал прерываться клевавшим носом ветром, я вернул его к описанию сектантов. Как ни надеялся я вначале, что это случайное совпадение и к нашему случаю не имеет никакого отношения, по мере обрастания рассказа подробностями становилось понятно, что это именно те же люди, что и в атакованной деревне. Не в том смысле те же, что это были Обод и Сухарь, которых мы убили здесь при совершении ими своего обряда, а в том смысле те же, что принадлежали они к той же секте. Конечно, в нашем случае до финала дело не дошло, и кроме зажженных свечей, загадочной письменности на потолке и нашего многострадального кота мы ничего не видели, но и этого было достаточно, чтобы сложить один и один. Как говорится, найди пять отличий. Основное отличие было в том, что там ритуал успели завершить, и когда отбившие нападение мертвых ходоков сталкеры закончили их жечь и отыскали дом, где проводили ритуал, там не было уже ни свечей, ни жертвы. Там были письмена на потолке и проломленный пол, точь-в-точь, как я видел на заброшенной ферме, у которой мы с Мамаем и Слоном решили организовать нашу новую деревню. Интересно, как они там? На том ли месте построили нам военные нашу новую деревню, или все же Мамай со Слоном сходили разведать ближайший блокпост на предмет наличия там сплошных аномалий? Вроде бы и не так давно расстались, а уже такое чувство, что прошел год. Вспомнив об оставленных где-то далеко друзьях, я вновь задумался над вопросом, почему Слон считал, что военные ведут свою игру, в которой мы, простые сталкеры, обычные пешки. Задумавшись, я пропустил окончание рассказа. Впрочем, основное я узнал и выводы уже сделал. Ветер окончательно выключился и сидел на лавке, повесив голову и едва не падая вперед. Пика с Хромым подняли его под руки и как маленького уложили на кровать, даже не сняв с него ботинки. «Пошли», — махнул нам рукой Хромой и направился с Пикой на кухню. Мы с Сонькой подхватили свои стулья и пошли следом. Хромой принялся прилаживать чайник на газовую плиту, а мы с Пикой закурили из захваченной им с комнаты пачки. Сонька не выдержала и, подойдя к окну, открыла форточку, после чего с независимым лицом уселась на место. Я по-прежнему молчал, не представляя, зачем мы им все-таки понадобились. Но перебили мы эту шайку-лейку. Спасибо, могли бы и в установленном порядке сказать, что будет ни свет ни заря. Опасности ведь теперь никакой. Рассказ этот мы тоже могли бы выслушать, когда ветер отоспится. А не проснулся бы до нашего ухода, ну так и не надо. Что мне этот рассказ? Я теперь в свою деревню попаду не раньше, чем недели через три, и это при лучшем раскладе. Предупредить как-то по-другому тоже никак не успеваю. Если что-то и произойдет, то в ближайшие дни, а то и уже произошло. Мне вдруг припомнились слова сталкеров из будущего, что блокпосты, у которых стояла моя деревня, не существуют. А это могло означать только одно, что и сталкеры у сплошной колючки жить не будут. Кому артефакты-то сплавлять? Значит, и деревни там тоже могло уже не оказаться. Черт, знать бы еще с какого года они к нам провалились. Я оторвался от неприятных мыслей и кивком поблагодарил Хромова, выставившего на стол 4 кружки, упаковку чая и полупустую коробочку с рафинадом. Положил себе и Соньке в кружку по пакетику, по паре кусков сахара и, дождавшись, когда торговец нальет туда кипятка и усядется рядом, выложил перед ним развернутый листок с нашим списком необходимых покупок. Хромой взял листок и непонимающе повертел его в руках. Затем он вспомнил о нашем уговоре, но все же отложил листок и покачал головой. «Давайте попозже, вечером с этим разберемся». Мы с Сонькой переглянулись. «Слушай, Хромой», — я из-под лобья покосился на торговца, — «у нас с тобой уговор был?» «Ну, был», — вынужден был признать Хромой. «Он без «ну» был», — постучал я пальцем по бумажке. «Нам нужны эти вещи, платим наличными. Что тебе еще надо? Мы тебе деньги, ты нам товар, и все это утром». «Ты не заводись», — встрял начальник охраны, но торговец прервал его. «Подожди, Пика». Хромой вновь повернулся ко мне. «Ты же видишь, какая сложилась обстановка. Мне надо знать все, что ты видел в доме сектантов. Я же отвечаю за эту деревню и этих людей. Как ты не понимаешь, ведь все может повториться, и мне надо быть наготове. А для этого ты должен нам рассказать все, что знаешь, что видел и что почувствовал». «Все, что видел я, видел и ты, когда прошел в дом. Так что знаю я не больше тебя. К чему эта комедия?» Ситуация мне начинала не нравиться, но на повышенные тона я постарался не переходить. «Надо дождаться нашего шамана. Может быть, он...» Закончить фразу ему не удалось. «Да вы охренели тут, что ли?» Сонька вскочила, и ее табуретка, качнувшись, все-таки упала. «Мы торопимся, мы...» «Короче...» Прервал я спор и вновь подвинул к Хромому лежащий на столе список. «Ты продаешь нам эти вещи прямо сейчас, и мы уходим. В противном случае я всем встреченным мной сталкерам расскажу, что с тобой дел лучше не иметь. А ты сам знаешь, слухи по зоне расползаются быстро. Должен понимать, чем это для тебя чревато. «Да погодите вы!» — поморщился Пика и положил свою ладонь Соньке на плечо. Та дернулась, скидывая чужую руку, но то ли сделала это так неудачно, то ли Пика специально подставился. В любом случае, его кисть задела дужку Сонькиных очков, и те, коротко звякнув, упали на пол. «Мутанты!» — выдохнула, надскакивая. Попадать к долгу на эксперименты мне очень не хотелось, поэтому я быстро сунул руку за спину и, уже вытягивая пистолет, понял, что не успеваю. Сильно не успеваю. Мне в лоб смотрел вороненый ствол ПМ. Да, мое первоначальное впечатление об опыте и навыках этого человека, к сожалению, оказалось верным. Я замер, краем глаза заметив, что торговец тоже нервно пытается выудить из складок одежды какое-то оружие, а Сонька даже не пошевелилась, видимо, не ожидая от меня подобных действий. «Что ты такой нервный?» — криво усмехнулся Пика. «Вытаскиваю, что там у тебя, только медленно». «Это, кстати, и тебя, девушка, касается». Сдвинул он ствол немного в сторону Соньки так, чтобы держать его примерно посередине между нами. «Начали». Медленно закончив вытаскивать из-за спины пистолет, я также медленно отодвинул стул и положил пистолет на деревянный пол кухни, надеясь, что я это делаю все же быстрее Соньки. Выпрямляться я начал также медленно, и это сработало. Пика посчитал меня уже недостойным внимания и переключил основное внимание на Соньку, которая как раз только сейчас закончила вытаскивать пистолет. Закончил выпрямляться я резко. Также резко скользнув рукой по поясу, я выкинул руку вперед, и остро заточенная финка, сверкнув сталью в восходящих лучах солнца, пробивающихся сквозь штору в окно кухни, глубоко вонзилась в запястье Пики. Вот этого шага он явно не ждал. Вскрикнув, он выронил пистолет и схватился здоровой рукой за торчащую финку. Терять внезапное преимущество я не собирался и, быстро наклонившись, схватил свой пистолет с пола. Через секунду ствол гюрзы уже смотрел на Пику. Тот замер. Я покосился на Соньку. Казалось, что все это время она держала на прицеле Хромова, как, впрочем, и он и ее, выудив все-таки из складок одежды свой Макаров. Но тут я был спокоен. Пистолет в руках Соньки сидел как влитой, а вот Макаров Хромова дрожал и ходил ходуном из стороны в сторону, то ли от тяжести явно не привыкшего к оружию торговца, то ли от страха. Как я и думал, торговец, увидев, что остался один против двух стволов, сдался и опустил пистолет, почти сразу выкинув его в угол комнаты. «Да вы чего, Максим, Сонька!» Он заискивающе переводил взгляд с меня на Соньку и обратно, не переставая улыбаться. «Я понимаю, у каждого свои секреты. Что все завелись-то так? Давайте как деловые люди все обсудим. Хотите сейчас сделку? Сделаем сейчас!» Пика сплюнул с досады и поморщился от боли, но никаких действий не предпринимал. «А как же твои важные дела для деревни?» – ехидно поинтересовался я у Хромова. «Уже потеряли срочность?» «Ну, учитывая сложившиеся обстоятельства...» Он потянулся за списком, но я опередил его, схватив со стола листок и скомкав сунул его в карман. «Никаких сделок, мы уходим. И уж будь уверен, о том, как здесь встречают сталкеров, я постараюсь донести до всех, кого увижу». Насладиться полной победой я не успел. Глаза Пики, за которыми я неотрывно наблюдал, немного непроизвольно дернулись, когда он заметил что-то у меня за спиной, и уже оборачиваясь, я услышал звук рассекаемого воздуха. Удар. Темнота. Очнулся я в кладовке, связанным и привязанным к стулу. Соньки рядом не было. В кладовке вообще, кроме связанного меня, никого не было. Где-то за дверью слышались приглушенные разговоры, не то двоих, не то троих человек. Сколько ни прислушивался, разобрать ничего не удалось. После удара в голове шумело. Чем это меня? Надеюсь, сотрясения нет, а то мне еще убегать отсюда. Вот только выберусь. Я попробовал покрутить запястье, но связали меня надежно. Через силу дотянулся пальцами связанных рук до манжеты левого рукава и разочарованно скрипнул зубами. Маленького лезвия в секретке не оказалось. Сознанием дело обшмонали, не иначе Пика собственноручно обыскивал, гнида. Ничего не оставалось, как вновь начать извиваться ужом в тщетной попытке освободиться от уз. Может быть, со временем у меня бы чего и получилось, но этого самого времени мне не дали. За своим занятием я не заметил, как разговоры стихли и прекратил свои попытки только тогда, когда распахнулась дверь и в кладовку вошел Пика. Видимо, в отключке я был достаточно долго, так как рука сталкера была аккуратно забинтована и сейчас покоилась на перевязи. «Ну что, оборотень?» гаденькой улыбкой, не обещающей мне ничего хорошего, поинтересовался раненый мной сталкер. «Поговорим?» «Сам ты оборотень», — оскорбился я, только сейчас сообразив, что очков на мне нет, а значит, моя тайна раскрыта. Моя и Сонькина тайна. «Вот я втравил ее. Черт! Что с Сонькой?» «Жива», — односложно бросил Пика и, не удержавшись, добавил. «Пока». «Сука ты!» — выплюнул я, решив не опускаться до банальных угроз. «Не в том я сейчас положении. Выберусь, поговорим, а так только воздух сотрясать». «Ну-ну, зачем же так?» — ласково проворковал Пика и, шагнув ко мне, не сильно ударил в ухо. «Ударил не сильно, а зазвенело, будь здоров». Так что очередной вопрос я не услышал. «Говорить, спрашиваю, будешь?» — наклонился ко мне Пика. «О чем?» «Ну, для начала о том, кто вам дал задание провести локальный выброс в нашей деревне». «Ты что, с дуба рухнул?» — искренне изумился я такому заявлению. «Я же спас вас от него!» «Ну, это еще надо проверить», — пошел на попятный Пика, уловив в моем голосе нотку искренности. «Жертву-то кроме тебя никто не видел. Может, это ты наших сталкеров убил и хотел в жертву принести, а когда не вышло, спихнул все на них. Так было?» «Нет», — выдержал я его взгляд. «Ну, допустим», — протянул Пика. «Тем более, что никто вам действительно не мешал повторить ритуал позже, ночью». «Слушай», — я удивленно уставился на сталкера. «Если ты мне веришь, зачем все это?» — подергал я связанными руками. «Может, разойдемся миром? За руку могу извиниться». «Шустрый какой!» — хмыкнул Пика. «А с глазами твоими как быть? Ты же мутант!» «Ой, да брось ты этот детский лепет!» — скривился я. «Ты вот давно в зоне?» «Ладно, можешь не отвечать. Вижу, что давно. Ты же прекрасно знаешь, что здесь ничего не имеет абсолютную константу. Вот пришла пора и нам меняться. Просто меня с Сонькой угораздило стать первыми ласточками». «Не знаю, ласточками вас угораздило стать или оборотнями, только я рисковать не буду», — покачал головой Пика. «Зачем мне рисковать? Вот сдам вас долгу, и пусть они разбираются. Мне и головника меньше, и денежка опять же за вас какая-нибудь перепадет». «Слушай, а тебе мародером быть не доводилось?» — не выдержал я его заявления. «Язык мой, враг мой. Ведь какой-то частью сознания я его прекрасно понимаю. Сегодня смолодушничаешь, пожалеешь мутанта, а завтра он тебе клыки в спину. Но основная эта часть сознания здесь привязана к стулу, и именно ее и собираются отдать на растерзание». Взгляд Пики вновь стал жестким, на скулах заиграли желваки, и он вновь замахнулся, но из комнаты донесся голос Хромова. «Пика, иди сюда!» Пика, матернувшись, ушел, а мимо двери, оставленной на сей раз открытой, стал курсировать ветер. «Вот кто меня отоварил по голове!» «Да, его я в расчет совсем не брал, посчитав, что он будет дрыхнуть как минимум часов 12. И что ему не спалось?» Из-за двери, куда ушел Пика, вновь послышались голоса. На сей раз их было явно больше трех, но разобрать, о чем речь, я по-прежнему не смог. Спорили долго, постепенно распаляясь и увеличивая громкость голоса. Вскоре я уже начал понимать из бессвязного бормотания отдельные слова, а иногда и фразы. Оказывалось, спорят обо мне, но в чем смысл спора, понять не удалось. Один из голосов показался смутно знакомым, с небольшой толикой картавости, но чей конкретно это голос, так и не удалось вспомнить. Вскоре раздался звонкий шлепок ладошкой по столу, и голоса вновь затихли, лишив меня возможности выяснить, в чем сыр-бор. Тем не менее, сам спор не прекратился. Я по-прежнему слышал несвязные голоса. Ветер не выдержал и тоже перестал маячить у кладовки, отправившись к спорщикам. Оставшись предоставленным самому себе, я вновь возобновил попытки освобождения от пут. И когда мне уже начало казаться, что веревка, связывающая мои руки, начала постепенно поддаваться моим усилиям, спор утих. Что бы это ни значило, но мне надо поторопиться. Я ускорился, но все равно ничего не успел. Минут через пять раздались легкие шаги в сторону кладовки, в которой я и сидел. Ожидал я увидеть кого угодно. Пику, решившего продолжить допрос, Ветра, вернувшегося на свой пост, одного из новых спорщиков, решивших познакомиться со мной лично, или сразу несколько лиц. Из-за косяка вышла Сонька и кинулась ко мне. «Ты как, в порядке?» – спросила она, наклонившись ко мне и взяв меня за голову. Не услышав ответа, она заглянула в глаза. «В порядке?» – спрашиваю. «А, да», – отошел я от шока. «А ты откуда здесь? Всех убила, что ли? Так я вроде бы выстрелов не слышал. Неужели всех ножом?» «Не говори ерунды», – буркнула Сонька и принялась меня развязывать. А из-за косяка выглянул Энт. «Ну, где здесь наш герой?» – широко улыбнулся он. «Ну-ка, показывай свои глаза». «Энт, как я рад тебя видеть!» — искренне вскричал я. «Ты просто не представляешь!» «Но почему же? Представляю!» – деловито заявил Энд и, подойдя к нам, остановил Соньку, развязывающую тугие узлы. «Погоди, красавица, я должен его тоже проверить». «Зачем?» – возмутилась Сонька, но развязывать меня все же прекратила. «Ты же нам не убедился, что все в порядке». «Да кто на тебе?» – Энд присел на корточки передо мной. «А на него, может, это по-другому подействовало». Сонька возражать прекратила и встала в сторонке, чтобы не мешать. Энд тем временем развязал небольшой туесок, подвешенный к ремню, и, достав оттуда щепотку какого-то бурого порошка, высыпал мне его на голову. «Эй, ты чего?» – затряс я головой. Порошок, ссыпавшись, попал мне в нос, и я чихнул, не закончив мысль. «Так надо», – сосредоточенно развязывая второй туесок, заявил Энд. «Потерпи немного». Я успокоился. Раз Сонька развязана, значит, с ней уже такую процедуру проводили. Надеюсь, у Энта показания сойдутся с одному ему ведомыми данными и нас наконец-то оставят в покое. Хорошо, шаман попался знакомый. Наверняка это он и спорил с Пикой насчет нас. Он и вся их гоп-компания. В другой раз так может и не повезти. Надо действительно завязывать с посещением людных мест, а то кончим на эшафоте удолго. По крайней мере, ограничить их, пока не дойдем до указанной Сонькой точки. А затем надо будет определяться с местом жительства. Интересно, как воспримут нашу небольшую мутацию в моей или Сонькиной деревне. По идее, если здесь Энд скажет, что все нормально, то можно и сюда вернуться. Можно было бы, если бы не одно «но». Видеть теперь Пику не могу. Не прощу ему его сученность. Энд тем временем достал из второго туиска какую-то труху и вновь посыпал мне на голову. На сей раз я мотать головой не стал, а принялся изучать ритуал, проводимый шаманом. Нет, про ритуал что-то в свете последних событий даже думать не хочется. Лучше считать это камланием. Шаман тем временем, закончив посыпать меня всякой гадостью, достал деревянный нож с лезвием листовидной формы и поднес его к моему лицу. «Плюнь на лезвие». Я плюнул. Он зачем-то посмотрел на слюну и положил деревяшку на мою обсыпанную трухой голову так, чтобы я, если сильно задрал глаза, видел кончик лезвия. Видел, как, скопившись в одном месте, слюна ненадолго замерла на краю ножа, а затем, тяжело перевалившись, начала медленно тянуться к полу. Энд быстро зачерпнул из уже развязанного третьего мешочка горсть порошка и подкинул его вверх, отступив на шаг. «В глаза мне смотри!» – выкрикнул он неожиданно и присел так, что его глаза стали находиться ровно против моих. Я посмотрел. Сквозь пелену опускавшейся серой пыли было непонятно, какого они у него цвета. Не то серые, не то голубые, а может и вовсе зеленые. На краю восприятия зрения продолжала тянуться ниточка слюны. А я вдруг вздрогнул. Глаза Энта поплыли. Словно смываемая со стены краска, их естественный цвет стек вниз, оставив вместо себя ярко-желтый круг с черным вертикальным зрачком посередине. «Так это же мои глаза!» – хотел я вскрикнуть, но не смог. Глаза шамана затягивали, становились все ближе и ближе, пока я не ухнул в них без остатка. Темнота. «Ну все уже, хватит отдыхать!» – раздалось прямо у моего уха, и я открыл глаза. И вздрогнул, увидев последнее, что отпечаталось в сознании. Ниточка слюны, тянущаяся от головы к полу, и ярко-желтые глаза. Я моргнул, и видение пропало, а напротив меня сидел на корточках дух. «Очнулся? Вот и славно. Встать сможешь?» «Попробую». Я вдруг обнаружил, что связывающих меня веревок больше нет, и, опершись одной рукой о плечо духа, попробовал встать. «Что же меня мутит-то так? Неужели все-таки сотрясение заработало от удара ветра? Или это камлани Энта так действует?» «А где Сонька? Где Энт?» К моему удивлению, стоя, я почувствовал себя намного лучше и отпустил плечо сталкера. «Энт умаялся с вами, спит. Едва до койки успел доковылять. Теперь часов 12 будет спать». «Ага, один тут уже спал часов 12», – пробурчал я, поглаживая ушибленный затылок. «А Сонька обсуждает ваш список покупок», – закончил дух, не обратив на мою реплику никакого внимания. «Сейчас к ним и пойдем, а то они там к консенсусу прийти не могут». «Пошли», — согласился я. «А Парфюм и Марс тоже здесь?» «Пока решали насчет вас, здесь были», — пояснил дух. «А теперь надобность в них отпала, и они разбежались по своим делам, свалив сбыв артефактов на меня». «Ну и как там, нормально?» — заинтересовался я. «100 или 150 тысяч вышло?» «Да хромой еще не смотрел», — погрустнел дух и махнул рукой в угол коридора. «Вон два мешка с ними лежат». «Думал, сейчас по-быстренькому избавлюсь от них, поделим прибыль и уйду на кордон, а то надо кое-что у научников прикупить, а тут вы со своими глазами». «Что нам еще тогда, в Новошепеличах не сказали?» «А вы бы поверили?» — посмотрел я в упор на духа. «Вообще ты прав», — согласился сталкер. «У Энта с собой тогда этих ингредиентов не было». «То-то», — усмехнулся я и зашел на кухню, где за столом сидели спорящие Сонька и Хромой. «Ну что тут у вас?» — устало опустился я на лавку, массируя затекшие запястья и с облегчением отмечая, что кроме Соньки и торговца здесь никого нет. «Да и в комнате вроде бы тихо все было. Значит, вместе с парфюмом и Марсом дом покинули и ветер с пикой. Это к лучшему, а то руки так и чешутся». «Да он обещал цены не задирать, а сам вон что требует!» Сразу насела на меня Сонька и протянула наш листок, где напротив каждой вещи карандашиком были проставлены цены. Я быстро пробежал список и хмыкнул, увидев внизу корявую надпись «И того». Но моя веселость сразу сошла на нет, когда я за этой надписью прочитал сумму. Я даже не был уверен, хватит ли нам наличности. «Обалдел, что ли?» — только и нашел, что спросить я. «А что не так?» — деланно удивился Хромой и повернулся к Соньке. «И ничего я не обещал. Это вы обещали, что если буду задирать цены, то уйдете к другому торговцу. Ну так идите, никто не держит». Пока я собирался, что сказать на такое наглое заявление, дух взял у меня из рук список и, просмотрев цены, положил его на стол. «Хромой, ты не дури, продай как своим», — он постучал пальцем по списку. «Пересмотри цены». «Слушай, кто здесь торговец, а?» — копируя интонации горцев, вскричал Хромой, задрав вверх руку и потрясая пальцами. «Ты!» — не стал спорить дух, но предпринял еще одну попытку. «Это хорошие люди, я ручаюсь. Энд тоже». «Энд спит», — не уступил Хромой. «Да и что я из-за хороших людей должен в убыток себе продавать?» «Ну, как знаешь», — вздохнул дух и вышел, оставив нас один на один с жадным торговцем и его обдираловскими расценками. «Да, как знаю», — гордо закончил торговец и вдруг вскричал. «Эй, ты куда?» Я обернулся. Дух как раз поднимал с пола мешки с артефактами и закидывал их за спину. «Как куда?» — криво усмехнулся сталкер. «Раз у тебя такие расценки, то и мы ничего с этого не поимеем. А здесь пара уникальных вещей. Нет, что мы зря своими шкурами рисковали. Найдем, где купят подороже». «Да ты чего?» Аж побледнел от уплывающей прибыли и уникальных артефактов вскочивший торговец. «Уж вас-то не обижу». «Цены им пересмотри», — поставил ультиматум дух, ткнув пальцем в наш список, так и лежащий на столе. «Хорошо», — сдался Хромой и, присев на лавку, схватил наш листок и принялся переписывать цены. «Но учти, тебе это встанет в лишнюю копеечку при сдаче артефактов». «Свои люди, договоримся», — хмыкнул вернувшийся дух и присел рядом со мной на лавку. «Спасибо», — шепнул я ему. «Тебе спасибо», — улыбнулся он и ткнул пальцем себе за спину, указывая на мешки с артефактами. Мы пожали друг другу руки, и я принял от Хромого листок с переписанными ценами. «Ну вот, другое дело», — удовлетворился я увиденным. «Погоди», — снова влез дух, забрав список. Посмотрел и вернул мне. «Нормально, только еще цену за теплые вещи в половину уменьши». «Да ты сдурел!» — взвыл торговец. «Ну, 10% еще могу скинуть. Ну, чтобы в половину!» «Погоди ты орать!» — поморщился дух. «У нас есть 2 трупа, а им теплые вещи точно не нужны. Вот пусть и забирают за полцены». «Вещи с сектантов?» — засомневалась Сонька. «Лучше уж новые, за заявленную цену». «Да они же их и не носили!» — пояснил дух. «Это военные выдали, а холодов-то еще не было, так что все новое». «Ну, если так...» — успокоилась Сонька. «Хорошо!» Подвел черту Хромой и повернулся к духу. «Но ты знаешь, что вещи убитых делятся поровну между сталкерами, так что на другие вещи при дележке трофеев можешь даже не рассчитывать. Твоей группы это тоже касается. С ними сами разбирайся». «Не вопрос», — легкомысленно махнул рукой сталкер и повернулся ко мне. «Ну что, мы вечером сабантучик организовываем. Вы останетесь? С нас обещанный ящик пива». «Мы бы с удовольствием», — не дала мне рот открыть Сонька, «но, к сожалению, очень торопимся». Мне ничего не оставалось, как кивнуть. «Я сейчас пойду вам ваш заказ подбирать, а вы деньги приготовьте», — напомнил о себе торговец и махнул в сторону комнаты рукой. «Ваши вещи там». Мы с Сонькой поднялись и вышли из кухни, оставив Хромова разбираться в своих коробках. В комнате на кровати торговца спал Энд, а в дальнем углу комнаты были в кучу свалены и перемешаны наши с Сонькиной вещи, выпотрошенные из рюкзаков. Я уже хотел было возмутиться такому безобразию, но вовремя вспомнил, что сам был недавно приговоренным к смерти, а мертвым вещи ни к чему. Не иначе пик копался, мародер чертов. Ну, сука, не приведи зоны, что-то пропало. Удавлю. «Ты как, нормально?» Сортируя и складывая вещи в свой рюкзак, между делом поинтересовался я у Соньки, занимающейся тем же. «Не били?» «Нет, ребята вовремя подоспели», — улыбнулась Сонька и покачала головой. «Ну, Максим, втравил ты меня в историю». «Ну, прости», — хмыкнул я и замер с зажатым в руке бордовыми стрингами. «Это явно не мое». «Не знаю, не знаю», — весело прищурилась Сонька. «Для девок своих, наверное, держишь». «Ну, началось», — закатил я глаза. Собрали вещи обратно в рюкзаки мы достаточно быстро, и вроде бы ничего не пропало. Да и зачем пике наши ношенные трусы? Деньги пересчитывать я не стал, все равно не знаю, сколько у меня было. Но то, как они лежали, ясно говорило о том, что их собирались забрать, а потом бросили обратно в общую кучу, когда стало ясно, что наша Сонькина казнь отменяется. Когда мы вернулись обратно на кухню, Хромой все еще лазил по своим коробкам, видимо, забывая, где у него что лежит. Минут 10 мы молча сидели, наблюдая, как торговец шарится по коробкам, ходит в спальню и что-то перебирает там. Наконец он зашел на кухню и выставил на стол объемную коробку. «Вот ваш заказ. Все здесь». Хромой шумно выдохнул и уселся на лавку рядом с духом. «За теплыми вещами придется сходить до дома сектантов, а все остальное здесь». Мы начали перекладывать вещи из коробки на стол, сверяясь со списком, также оказавшимся в коробке поверх вещей. «Серебряных патронов нет», — подвел я итог, когда вещи в коробке закончились. «Уже заказал», — успокоил меня Хромой. «Завтра к утру сделают». «Не пойдет», — не согласился я. «Завтра к утру мы будем уже далеко отсюда. Вычеркиваем из списка». «Как вычеркиваем?» — Хромой удивленно захлопал ресницами. «Я уже аванс оплатил». «Товар ходовой, не пропадет», — хмыкнул я. «А, ладно, вычеркиваем», — сдался торговец, покосившись на духа. Я отслюнявил нужную сумму. Оказалось, что осталось еще довольно прилично, примерно половина. Да еще у Соньки тоже что-то было. «Живем». Торговец принялся пересчитывать деньги, а мы распихивать еду и боеприпасы по отсекам и кармашкам рюкзаков. «Пошли за вещами», — попрыгал я с рюкзаком за спиной, проверяя удобство укладки. «Замаялся я с вами», — заортачился Хромой. «Вон, с духом сходите, а у меня дел полно». «Сходишь?» — повернулся я к сталкеру. «А почему нет?» — легко поднялся он, но уже на выходе обернулся к Хромому. «Учти, у меня опись наших артефактов есть». «Обижаешь», — нахмурился Хромой, но, кажется, расстроился. Мы вышли на крыльцо, и я зажмурился от яркого дневного света, уже успев отвыкнуть от него за время ношения очков. Привыкать к нему было еще рано, и я снова нацепил очки. Пусть здесь нам и ничего не угрожает, особенно в присутствии духа, но вот дальше... Так что расслабляться не стоит. Сонька тоже достала очки, но, повертев их немного в руках, убрала обратно в карман и демонстративно пошла по улице, посматривая по сторонам ярко-желтыми кошачьими глазами. Сталкеров вокруг не сказать, что было много, но тем не менее они были, занимаясь хозяйством у своих новых домиков или идя по улице по своим делам. Улица не была безлюдной. Почти все провожали нас задумчивыми взглядами, а идущие навстречу отводили глаза в сторону. Видимо, кто-то из покинувших хибару торговца сталкеров успел разболтать о случившемся, потому что никто лишних вопросов не задавал. В доме сектантов я сразу прошел на кухню, где, как я помнил, стоял платяной шкаф, а дух заинтересовался произошедшим в комнате и скрылся там. Сонька подошла со мной к шкафу, и мы начали перебирать вещи, первым делом отделяя новые от старых. Сунув старые вещи обратно в шкаф, мы принялись рассматривать то, что нам осталось, и за что мы уже заплатили. Две бесформенные, безразмерные кофты без лишних рассуждений перекочевали в наши рюкзаки, за ними последовали шерстяные носки и трико с начесом. Чистая рубаха оказалась почему-то одна. Менять свои привычные куртки на новые мы не стали, тем более, что Соньке новая куртка оказалась большой. Бушлаты тоже брать не стали, так далеко в зиму наши планы не распространялись. Закончив собираться, мы закинули разбухшие рюкзаки за спину и прошли в комнату к задумчиво стоявшему прямо в центре духу. «Мы все», — дал я знать, что мы рядом. «А, да», — очнулся от своих размышлений дух. «Думаю, надо сюда Энта привезти». «Приведи», — согласился я. «Ну, мы пошли. Проводишь до ворот?» «Конечно». Дух сплюнул на пол и пошел к выходу. «А может, все-таки останетесь до завтра? Вечером банкет, пиво, банька и все такое». «Извини», — Сонька похлопала его по плечу. «На обратной дороге обязательно зайдем. Не пропейте все деньги». До ворот из деревни мы также дошли под косые взгляды жителей, но никаких проблем не возникло. Попрощавшись с духом, мы бодро зашагали по уходившей в лес тропинке. Патруль внешнего заграждения мелькнул где-то на границе видимости, но подходить не стал. «Что, и они уже в курсе?» «Ну да и черт с ними. Меньше вопросов, нашим легче». «Ну и что ты думаешь делать дальше?» – спросила Сонька после пятиминутного молчания, пока за деревьями не перестал мелькать забор, оставленный нами деревушки. «Ты о чем?» – не понял я. «У нас же вроде бы вполне определенный план». «Да я не об этом», – поморщилась она и вдруг прильнула ко мне. Я остановился. «Как дальше жить будем? Ты уверен, что тебя спокойно примут в твоей деревне?» «Я бы сюда вернулся», – честно выдал я свои давешние размышления. «Если бы пики не было, вообще красота бы была». «Можно и в свою вернуться, но только осторожно, пусть шаманы снова проверяют». «Ладно, будем считать вопрос открытым», — вздохнула Сонька. «Решим мои проблемы, вплотную им займемся». Еще минут 15 мы молча шагали меж чахлых березок, рассматривая пейзаж, который мы проходили ночью, и машинально примечая ближайшие аномалии. Я уже хотел было развлечь Соньку каким-нибудь анекдотом, чтобы молчание не затягивалось, как вдруг меня шатнуло. Словно пятибалльное землетрясение, меня повело в сторону с тропы и сразу в обратную сторону. В голове зашумело и заныли виски. Похоже, у меня все-таки есть сотрясение мозга, просто оно не проявляло себя, пока я двигался не сильно много. А вот теперь... Я повернулся к Соньке и замер, увидев на ее лице гримасу боли. Ладонями она зажимала виски, глаза были закрыты. «Да это же выброс!» – вырвалось у меня. «Не может быть!» – прошипела от боли Сонька. «Он ночью был!» «Но симптомы!» – начал я, но, уловив краем зрения движение за Сонькой, поднял голову и замер, замолчав на полуслове. Сонька, увидев мою реакцию, резко обернулась, и мы вместе стали смотреть на поднимающийся с земли в небо сероватый столб, не то света, не то пыли. «Это он! Локальный выброс!» – завороженно прошептал я. «Это ведь в деревне!» «Сколько же у них сектантов?» – удивилась Сонька, понемногу приходя в себя. «Вся деревня?» «Не знаю!» – я потянул Соньку за руку. «Пошли, без нас разберутся». «Подожди», — уперлась она, — «им надо помочь». «Да пошли они», — разозлился я. «Сперва чуть сектанты не покрошили, потом чуть долгу на опыты не сдали, потом хромой чуть три шкуры не содрал за обычную сделку. И ты им хочешь после этого помогать?» «А про духа и энта ты не забыл? Они ведь тебе помогли». «Ну знаешь», — не сдавался я, — «если бы энт своим камланием что-нибудь у тебя в глазах увидел, то он первым бы тебя на опыты сдал». «Да и рассказали мы им все, а как известно, предупрежден, значит вооружен. А мы торопимся, ты сама говорила». «Торопимся», — не стала отказываться Сонька. «Но почему, когда ты куда-то хочешь сходить, то понятие «мы торопимся» становится таким растяжимым, а когда мне куда-то надо, ты не хочешь?» «Ну пошли, пошли», — сдался я ее железному аргументу, и мы побежали обратно к деревне. Добежали мы минут за 5. Бой был как раз в самом разгаре. Снесенные чем-то ворота валялись в стороне, развалившись на несколько частей. Вышка была повалена и теперь горела, выпуская в небо клубы серого дыма. Метрах в 50 от ворот в заборе была здоровая дыра, и оттуда по наступающим зомби огрызалось пару стволов. В самих воротах стрелков было больше, но все равно ничтожно мало против наступающей толпы мертвяков. Да, похоже, сценарий один в один с нападением на ту деревню, где был ветер, а значит, большая часть сталкеров еще не отошла от шока локального выброса. И не было в увиденной картине ничего особо удивительного, и я уже приготовился стрелять, сняв с плеча свой родной винторез, как вдруг удивленно замер. Зомби, словно по единой команде, вскинули руки, в которых оказались незамеченные мной с первого взгляда автоматы, и открыли шквальный огонь по защитникам деревни. Сонька от увиденного тоже замешкалась. Никогда до этого момента я не видел в руках мертвецов оружия. Они всегда брали числом и неожиданностью, да еще устойчивостью своего мертвого организма к металлу пуль. Так что же за чертовщина тогда здесь творится? Еще немного понаблюдав за атакующими, я пришел к выводу, что и двигаются они быстрее, чем обычные зомби. Конечно, не так быстро, как обычный человек, но все же достаточно споро, чтобы не становиться неподвижной мишенью. Да и одеты они были странно одинаково, на всех сидела довольно новая военная форма. Что за фокусы? Но как не хотелось мне взять самое разумное объяснение, что это сами военные атакуют. Сколь бы нелепо это ни звучало, было отчетливо видно, что это мертвецы. Да и зачем военным атаковать мирную деревню сталкеров? Фу, бред, они бы ее за 5 минут раскатали, без всяких сектантов. И все же, что такого знал слон, что еще тогда сразу выдал версию о причастности военных к какой-то непонятной нам игре? Что? На размышления времени уже не осталось. Зомби уже почти вплотную подошли к воротам, выдавливая плотным огнем защитников все дальше вглубь деревни. Мы с Сонькой залегли и открыли прицельный огонь по мертвым мишеням, стараясь попадать в голову. Конечно, определенное количество пуль в тело тоже свалит любого мертвяка. Но хоть мы и пополнили наш боезапас, так бездарно тратить его не хотелось. Раз уж у нас на руках снайперские винтовки, то надо на все 100% использовать их возможности, тем более, что попадание 2-3 пуль в голову мертвецу было достаточно. Выходило и быстрее, и экономичнее. Задние зомби начали один за другим выходить из строя и безвольными кулями заваливаться на землю. Защитники скорее почувствовали помощь извне, чем увидели нас или падающих в задних рядах зомби, и разразились радостными воплями. Сообразили это и мертвецы. Группа в 25 персон вновь единым организмом развернулась и, петляя из стороны в сторону, припустила к нам. А вот это не есть гуд. Штук 10 мы бы еще сняли, пока они добегут до нас. Но 25? Я услышал, что Сонька прекратила стрелять и на миг оторвался от окуляра, заодно перезарядив магазин. Оказалось, что она скинула свой рюкзак и теперь копалась в нем, спешно выкидывая из него на землю набранные в деревне вещи. Надеюсь, у нее и есть план. Я вновь прилип к прицелу и открыл стрельбу по приближающимся с каждой секунды мертвым ходокам. Хотя какие они к черту ходоки теперь? Самые настоящие бегуны. Четверо осталось лежать на земле, когда Сонька наконец вновь присоединилась ко мне. В этот момент в дальнем конце деревни тоже раздались автоматные выстрелы. Мне показалось, что сразу после этого скорость прущих на нас мертвецов немного снизилась, зато они сразу открыли огонь по нам. И хоть пули прошли намного выше нас и зашелестели в желтеющих листьях берез, сам факт ответного огня был все равно неприятен. А если в следующий раз точнее лягут? Тем не менее, скорость зомби падала прямо на глазах, превращаясь в свое привычное русло, а вместе с тем замедлялись и все реакции на действия посторонних объектов. Наверное, именно поэтому на расстоянии, когда уже прицельно стрелять невозможно, подбежало не 15 мертвецов, а всего 8. Переключив винторез на стрельбу очередями, я вставил последний снаряженный пулями магазин и открыл огонь, заметив, что Сонька тоже откладывает свою винтовку и хватает приготовленный пистолет-пулемет. Так вот, что она копалась. Вновь засвистели вражеские пули. Гораздо ближе, но все равно достаточно далеко. Моего магазина хватило только на одну тварь. Боек сухо щелкнул, и я, отбросив винтовку в сторону, выхватил гюрзу. Сонька безостановочно поливала из МП-5, только успевая менять рожки. Когда до идущих, теперь уже именно идущих, зомби оставалось метров 12, Сонька одну за другой метнула в кучу наступающих 3 лимонки. Я поморщился, хватило бы и 2. Тем не менее, один уцелел и начал с трудом подниматься, но я без труда нашпиговал его свинцом из пистолета. Только теперь хватило времени посмотреть, как там дела у обороняющихся. Там тоже оказался полный порядок, защитников явно прибавилось, и ряды зомби таяли прямо на глазах. «Порядок!» – тяжело дыша выдохнула Сонька. «Надеюсь», – отозвался я, и, дождавшись, когда упадет на землю последний из зомби, поднял свою винтовку и, держа ее на вытянутой руке, поплелся в деревню, предупреждая защитников. «Свои!» Защитники напряженно всматривались в приближающиеся фигуры и стволов не опускали. Больше всего я сейчас боялся, что среди них окажется Пика и случайно нас пристрелит. Когда до ворот оставалось 50 метров, из них вышел дух и радостно заулыбался. «Все же решили остаться на вечернюю попойку!» Я отрицательно помотал головой. «Спасибо, что вернулись. Имели полное право не возвращаться. Помни, какой прием вам здесь устроили», — перестал улыбаться дух. «Без вас нам пришлось бы туго». «Пожалуйста», — я смущенно отвел взгляд в сторону. «Знал бы он, что я хотел именно так и поступить. Может, и не благодарил бы». «И что?» — вновь заговорил дух. «Сейчас опять уйдете?» «Ну, к хромому заглянем, снова прикупимся и пойдем», — подтвердил я. «Никаких прикупимся», — замахал руками дух. «Бесплатно все отдаст, что потребуется». Я спорить не стал, и мы втроем отправились к дому торговца. Краем глаза я заметил Пику, стоявшего в кучке сталкеров и раздающего приказы направо и налево. Хорошо, что он благодарить не подошел, а то бы много чего услышал о себе нового и интересного. К нашему немалому удивлению, хромой обнаружился у себя в комнате на кровати с перевязанным плечом и склонившимся над ним Энтом. «Он что, тоже воевал?» – вырвалось у меня, и я сразу прикусил язык. Довольно бестактно получилось. «Да», – донеслось гордо из кровати, но, видимо, узнав по голосу, кто это спросил, гордость сменилась удивлением. «А вы чего вернулись?» «Тебя разорять!» – хмыкнул я. «С тебя 30 патронов к винторезу, столько же к СВУ, 50 к МП-3, 20 к гюрзе и 3 лимонки». 7000, донеслось с кровати. Я покосился на духа. бесплатно отдай», — вставил тот. «Они тебе жизнь спасли». «Мне Энд жизнь спас», — не согласился хромой и с помощью шамана принял сидячее положение. «Ладно, сейчас выдам». Пока он, кряхтя и стеная, собирал нам патроны, Энд рассказал, что случилось. Оказалось, что очередные сектанты, прежде чем свалить из деревни, решили разжиться боеприпасами и заглянули к торговцу. Его действительно спас Энд, постоянно принимающий какую-то дрянь, снижающую чувствительность к выбросам, а потому оказавшийся во вменяемом состоянии и сумевший пристрелить предателей. «Понятно», — протянула Сонька. «Эти сектанты тоже были из ваших?» «Из наших», — грустно признал Энд. «Вроде бы нормальные парни были. Что творится в зоне?» Хромой наконец все нашел, и мы впятером уселись на кухне. Сталкеры завели с Хромым очередной спор, касающийся каких-то расценок, а мы с Сонькой принялись заряжать пустые магазины. Я между делом закурил, совмещая приятное с полезным, и краем уха слушая, как дух зачем-то принялся рассказывать Хромому о нашей роли в защите деревни. Через 5 минут мы закончили заряжаться и встали, собираясь прощаться. Уже на пороге нас догнал Хромой. «Максим, Сонька, вы уж простите меня, что так все вышло, но кто ж знал?» Он, сбившись, замолчал. Видимо, нечасто ему доводилось просить у кого-то прощения. «Верить надо людям», — без тени усмешки заявил я. «А спасибо лучше духу скажи и Энту. Если бы не они, я бы сюда не вернулся». «Конечно, если уж быть до конца откровенным с собой, то если бы не они, то я бы и не вышел с деревни, по крайней мере целым и невредимым, но это уже совсем другая история». «А где тут у вас можно прикупить антидымных шариков?» — вспомнил я внезапно о полезных вещах. «Энд говорил, у вас производство налажено было?» «Было», — не стал отрицать торговец. «Но с переездом все остановилось, а особого запаса не было. Так что если хочешь купить, то могу продать максимум на пару костров». «На безрыбье, как говорится, и рак рыба», поэтому я согласился и хромой скрылся в доме. Вернулся он минуты через 3, неся в руке небольшой газетный сверток. Я отсчитал запрошенную торговцем сумму и убрал кулек с шариками в рюкзак. Пригодится. На сей раз помимо духа провожал нас и Энд, а немного погодя догнал и Парфюм. Марса мы так и не увидели, то ли погиб в минувшей атаке, то ли занят чем. Кое-кто чинил сломанный забор, а большинство сталкеров таскали напичканных свинцом зомби в чью-то хижину. Что ж, сжечь это, конечно, самое верное средство. «Вы не держите зла на Хромова. Он так-то человек неплохой», — нарушил тягостное молчание дух. «Да ладно», — махнул я рукой и вновь замолчал. «Вы на обратной дороге обязательно зайдите к нам», — на прощание напутствовал нас Энд. «Я немного разобрался в природе вашей мутации. Скажу честно, такое я вижу впервые, но думаю, смогу вам помочь. Если не полностью вернуть вам ваши глаза, то хотя бы сделать не так заметными эту ярко-желтую роговицу с вертикальным зрачком. Только процедура займет 2 суток. «Спасибо, обязательно», — поблагодарила шамана за нас обоих Сонька. Расстались мы на опушке, где встретили сталкеров патрульных вчера вечером. Троица постояла немного, глядя нам вслед, и, развернувшись, зашагала к деревне. Шагали мы бодро, несмотря на произошедший утром и только что прошедший бой. На ночлег расположились уже далеко за полночь в какой-то бывшей водонапорной станции. Несмотря на то, что почти вся она была обложена аномалиями, мы пробрались внутрь и, убедившись, что там все чисто, уснули, крепко обнявшись. День сменялся ночью, ночь днем, а мы все шли и шли, все сильнее углубляясь в зону, оставив в стороне ЧАЭС и направляясь к тому месту, где Сонька последний раз видела своего брата. Активность мутантов спала, и нам время от времени стали попадаться сталкеры, снова возобновившие свои рейды за артефактами. У одного из них мы купили карту, так что наконец-то и мне стало известно, куда мы движемся. Оказалось, что действительно осталось совсем немного, день-два пути. Практически вернувшись к пригороду Припяти, мы местами идя по песчаной косе, а местами хлюпая по колено в воде, пересекли реку. К моему немалому облегчению, неудачи, преследовавшие нас с самого начала пути, отстали, и все было спокойно. Так мы и дошли до точки, помеченной Сонькой на карте, практически возле самого зимовища. Бодро шагая и оставляя позади километры пройденной зоны, ночуя в попадавшихся полуразвалившихся постройках или на свежем воздухе, благо теплые вещи теперь были, разговаривая о Сонькином брате или о разных мелочах и занимаясь любовью. «Пришли!» — наконец выдохнула Сонька, когда мы поднялись на очередной холм и указала пальцем на развалины какой-то фермы. Время или какой-то катаклизм совсем не пожалели некогда добротные постройки. От всех строений остались только фундаменты, густо усеянные обломками плит и битого кирпича, да покрытые бурьяном и редким кустарником. Единственным более-менее целым строением был небольшой сарайчик, да и тот не имел крыши. «Хорошо», — встал я рядом, рассматривая развалины и ища взглядом аномалии или другие какие приметные вещи, из-за которых мог погибнуть трос. «Что теперь будем делать?» «Ждать утра», — не сильно понятно объяснила Сонька. «Это так и планировалось?» — решил уточнить я. «Или ты не знаешь, что делать теперь?» «Так и планировалось», — выразительно посмотрела на меня Сонька и начала спускаться. Я отправился следом. «Ну что ж, утром так утром. Типа утро вечера мудренее. Еще пра-пра-пра-пра-бабушки это знали». Расположились мы в сарайчике без крыши. Отдежурив первую половину ночи, я разбудил Соньку и завалился на ее место. Несмотря на усталость, долго не мог уснуть и ворочался сбоку на бок. А когда уснул, начала сниться какая-то белиберда. Не сказать, что страшная, но тем не менее я несколько раз просыпался, но, находя глазами сидящую или стоящую фигурку Соньки, вновь засыпал. Крепко уснуть удалось лишь с рассветом, когда край неба окрасился розовым. Как всегда бывает в таких случаях, показалось, что меня сразу же растолкали. «Пора», — надо мной склонилась Сонька. Я, слабо понимая, куда нам еще пора, если вчера она сказала, что мы пришли, собрал вещи и, закинув рюкзак за спину, поплелся за ней. «Куда идем-то?» — спросил я, немного проснувшись. Она молча показала на вершину соседнего холма, на котором высилось разлапистое дерево с очень толстым стволом. Я кивнул, и мы, обогнув остов выгоревшей до основания нивы, молча продолжили забираться на холм, показавшийся мне нескончаемым. Наконец, когда до дерева оставалось не больше 10 шагов, Сонька остановилась и громко крикнула: «Трос, я привела Максима, как и обещала!» И какой реакции она ждала от пустого сотрясания воздуха? Я хотел было что-нибудь отмочить, но слова застряли в горле. Из-за дерева вышел трос и направился к нам. Я вздрогнул и, попятившись, споткнулся о какой-то корень. Упал, судорожно глотая открытым ртом воздух и пытаясь подняться и одновременно отползти. Я же точно знаю, что он мертв. Именно его я видел в Припяти в толпе зомби. Но в то же время и здесь я вижу именно троса. Ошибки быть не может. Сонька недоуменно переводила взгляд с меня на брата, пока он не подошел вплотную и не подал мне руку, предлагая помощь. «Зовите меня Второй», — улыбнулся Сонькин брат. «Или все же не он?»